Глава 6. Аглицкая блоха и шантарские чудодеи. Две зверюги надрывались бухающим лаем по ту сторону забора, стервенели еще с минутку, потом хлопнула дверь. Маэстро рявкнул на них с крыльца, судя по звукам, сцапал за ошейники и потащил в вольер. Они все еще лаяли, но уже издали с одного места. Клацнул засов, калитка распахнулась, и Смолин шагнул во двор. Маэстро поднял ладони, показывая, что для рукопожатия не время. Руки запачканы машинным маслом и синей краской. «Привет», — сказал Смолин, запирая за собой калитку. «Что изобретаешь?» «Да так, вечный двигатель. Пошли». Из вольера на Смолина враждебно таращились две кавказских овчарки, серая и черная. Он побыстрее прошел в дом, хотя видел, что капитальную загородку им ни за что не сковырнуть. Маэстро шагал впереди, низенький лосоватый мужичок, самого прозаического облика, в тельняшке без рукавки и жеваных трениках, пары лет постарше Смолина. Прямо перед носом он торопливо прикрыл левую дверь. Смолин ничуть не обиделся. Он был лишь одним из великого множества клиентов, сам не лез в чужие дела и не хотел, чтобы лезли в те, с какими он сюда приходил. Так что все было правильно. Главное правило профессиональной этики, касавшееся огласки, заключалось в том, что маэстро непременно предупреждал своих, если вещица его работы обосновывалась на шантарском рынке. Смолин прошел в другую дверь, направо, гостеприимно перед ним распахнутую. В обширной комнате стояли три стола, а на них чего только не было, глаза разбегались. «Готовы, портсигарчики», — сказал маэстро совершенно буднично. «Как?» Смолин повертел оба, кивнул. «Золотые у тебя руки, что тут скажешь?» Один портсигарчик, плоский, нестандартного размера, был украшен припаянной на верхней крышке большой австрийской серебряной медалью за храбрость с барельефом кайзера и короля Франца Иосифа. Второй, тоже серебряный, обычных пропорций, мало чем отличавшихся от современных, довоенным латышским полковым знаком с тремя белыми эмалевыми звездами, мечом и монограммой. После того, как они вылежались в соответствующих условиях, создавалось полное впечатление, что и медаль, и полковник присутствовали на портсигарах изначально. Они были мастерски присобачены золотыми руками маэстро 2 недели назад. Это были не подделки, а вещички классом повыше, так называемые сборки. И медаль, и знак подлинные. Австрийская медаль красуется на доподлинном австрийском портсигаре, сработанном венскими ювелирами еще до Первой мировой. Латышский знак опять-таки на подлиннике лиепайской работы 20-х годов, снабженным вдобавок и советской переклеймовкой 875-кой. Зачем понадобилось огород городить? Да исключительно за тем, что подобные упражнения превращали вещи не в уникумы, но в безусловные раритеты. Если продавать отдельно, рядовой, в общем, портсигар и рядовую медаль получишь значительно меньше, чем можно выручить за комплект. Можно, конечно, установить, что медаль и знак приделаны на портсигары в самые позднейшие времена. Но для этого понадобится столь скрупулезнейшая и дорогая экспертиза, что расходы на нее обойдутся раз в 20 дороже рыночной стоимости вещичек. И никто на это не пойдет. Речь как-никак идет самое большее о штуке баксов, а не о многих тысячах. Это вам не работа Челлини все же. Вот ее проверяли бы не один месяц, собрав знатоков со всей Европы. Ну, там и суммы были бы в игре другие. А впрочем, если поставить перед маэстро целевую задачу на Челлини, соответствующей оплатой, то неизвестно еще, чем там кончилось бы в Европе. Как и у всякого антиквара, давненько уж теплилась у Смолина мечта обуть хваленую Европу по-большому. Вот только руки все не доходили за рутинными хлопотами. А чернильницы как? «Изволь», — кивнул маэстро в сторону. Смолин встал, сделал несколько шагов, присмотрелся. В огромной клетке, засыпанной толстым слоем побуревших, на совесть прокаканных и прописанных опилок, резвились штук с полсотни белых мышей, взрослых и маленьких. Одни безмятежно дрыхли, свернувшись клубочком, другие носились в запуске, в одном углу увлеченно дрались, в другом цинично совокуплялись. Посреди этого скопища просматривались знакомые очертания. «Что, готово?» «Сам решай, хозяин-барин», откинув крышку, запустив внутрь руку по локоть, маэстро поднял из опилок здоровенную бронзовую чернильницу. Увесистое сооружение размером с большую книгу, с двумя круглыми гнездами, куда вставлялись, собственно, чернильницы, сходившей на шарнире крышкой для них в виде разрезанного пополам ребристого цилиндра, поднял ее из клетки, осторожно стряхнув внутрь парочку мышей. Смолин без малейшей брезгливости взял ее у искусника, повертел, одобрительно хмыкнул. Бронзовое сооружение весом в пару килограммов, благодаря мышиным стараниям, сплошь покрылось пятнами и пятнышками ядовито-зеленой окиси, бронза потемнела, утратив всякий блеск. Выгравированная по краю надпись «Библиотека СПБ охранного отделения», казалось, была сделана именно что сотню с лишним лет назад, как и надписи на обратной стороне «1905 год» и «БВП», а также полустершаяся надпись в овале «Берг». Ни малейшей доработки не требовалось. Фуфло получилось первоклассное, способное ввести в заблуждение ни одного эксперта, а уж о лохах и думать не следовало.